Глава вторая. Иная пора. Вот она, пора юности, когда чувствуешь расцвет сил, мечтаешь о будущем. Хочется, выпорхнув из гнезда родителей, взлететь и нестись над неизведанными просторами жизни. Казалось, так оно и было. Годы учебы в училище были раем, самостоятельность дышала полной грудью. Привыкшая к труду, она и в училище не могла проводить время попусту. Зачастую уходила Валентина вечерами с подругой на железнодорожные пути на снегозадержание. Выполнишь норму, сдаешь инвентарь, получай свои кровно заработанные 50 рублей. Какие это деньги! Тогда-то и подзаработали они с подружкой на туфли, на платьишки себе. Валентина даже курточку справила. А по весне ко всему и ботинки прикупила. Как мечтала, чтобы видели ее в тот момент родители, порадовались за дочь. Да ни единого раза за всю зиму так и не навестили они ее. Дела шли хорошо, еще лучше ладилась в спорте. Привыкшая к физическому труду и обладая выносливостью, она поражала результатами в легкой атлетике. Они стояли рядом, Катя Потапова и Валентина Залесова. По первой дорожке бежала прошлогодняя чемпионка района по легкой атлетике. Спортивные шорты и майка облегали фигуру девушки. Еще бы! Не у каждого была такая спортивная форма. Как-никак чемпионка района, член сборной области по легкой атлетике. «Не подведи! Зулесова!» — покрикивал директор, произнося ее фамилию по-своему. Появление на стадионе девчат из училища вызвало смех болельщиков. На Валентине была надета длинная шерстяная юбка с кофтой. Толстая ниже пояса коса болталась за плечами. Ее яркий, почти огоньковый цвет привлекал внимание зрителей. Стадион ревел. Подруга Катя, невысокого роста, пышногрудая девчина, в тоненькой блузе стояла рядом. Стартер подал команду. «Внимание! На старт!» Участницы забега выполнили команду. Взглянув на чемпионку, Валентина приняла старт. Длинная юбка упала на дорожку, прикрыв пятки. «Марш!» После двух шагов, наступив на юбку и вконец запутавшись в ней, она споткнулась и упала. Раздался громкий смех. Стартер дал команду «фальшстарт». Участницы вернулись на старт. Разгоряченная Валя закипела душой. Зыркнув большущими, словно черные смородины, глазами на соперницу, подобрала юбку выше колен, подоткнув края под блузку. Стартующие застыли в ожидании. Раздалась повторная команда «марш!». Сделав резкий рывок, она вырвалась вперед. Энергично работая руками, понеслась по беговой дорожке. Огненная коса плыла следом, словно стрела. Подруга рванулась было следом, но, не удержав полноватое тело, вылетела на обочину беговой дорожки, где рухнула на травяной газон. Трибуны ревели. Впереди у Валентины была видна одна натянутая ленточка. Добежав до нее, она резко остановилась. Набегавшая сзади Ирина, вытянув руку, схватила финишную ленточку, бросив ее на свою грудь. Но было поздно. К Залесовой бежали тренер сборной района и директор училища. «Нельзя резко останавливаться! Двигайся! Двигайся!» Подхватив ее под руку, тренер продолжил легкий бег по беговой дорожке. Результат оказался рекордным для районных соревнований. Подбежав к ней, директор училища возбужденно кричал: «Молодец, Зулесова! Молодец! Не подвела!» Затем были прыжки в длину и высоту, метание гранаты и толкание ядра. Она проиграла лишь в одном виде — прыжках в высоту, прыгнув на 1 метр. После соревнований к Валентине подошел руководитель сборной района по легкой атлетике. Сказал, что она зачислена в состав сборной и едет на областные соревнования. Это был предел ее мечтаний. Через месяц в Кемерове проходили областные соревнования по легкой атлетике. Она не подвела тренера и директора училища. В общем зачете стала третьей в области. Лицо сияло от радости и гордости. Казалось, счастью не будет конца. За призовое место спорткомитет перевел в училище для Залесовой 380 рублей. На свои призовые купила берет яркого бордового цвета, туфли и современное летнее платье. Девушка расцвела, словно яркий майский цветок. Судьба по-своему улыбалась ей. Но она еще не знала, что ждет впереди. Заметив усердие Вали, директор училища предложил: «Зулесова, оставайся в училище, попрактикуешься с годик, подзаработаешь стаж и прямиком в техникум, в Мариинск. Я порекомендую. Девчонка ты усердная, не подведешь. Нам на селе квалифицированные кадры во как нужны. Впереди засветила жизненная перспектива. Радостная прилетела домой. Первым делом обняла мать, поделилась новостями. После долгой разлуки они не могли наговориться. Словно сорока, Валентина трещала и трещала, выливая из души городские новости. Ближе к вечеру, когда пришел с работы отец, зная его характер, подождала, пока тот отужинает, осторожно спросила. «Папань, отпустите в училище попрактиковаться с годик. Хочу дальше пойти учиться». Отец был явно не в духе. Наступила тишина. Через мгновение, что-то вспомнив, прорычал. «Я тебя для чего посылал в училище? Мне в колхозе не отличники, а фельдшера во как нужны!» Он резанул рукой по горлу. Умоляя отпустить, она стала настаивать на своем, выпалив в один из моментов, что уедет. Разъяренный отец, схватив огромными ручищами паспорт, изорвал его на мелкие кусочки на глазах у дочери. «Подавись!» — швырнул клочки в лицо Валентины и добавил. «Лягуша!» Прикрыв лицо руками, она зарыдала. Уже повзрослевшей, ей было обидно и стыдно за своего отца, а больше за себя. И почему так неладно складывается по жизни? Она поняла, для родителей она так и осталась никем иным, как лягушей, которая имела право только на работу. На этом ее обучение закончилось. Мечта о техникуме осталась мечтою. Перед Новым годом Петр Семенович серьезно заболел. 2 недели провалялся пластом на кровати, обливаясь потом от слабости. Думал, отдаст душу Богу. А нет, выкарабкался. Врачи поставили неутешительный диагноз – туберкулез. На какое-то время ему все же удалось побороть фронтовую болезнь. Но это уже был не тот Петр Залесов, которого знали в округе. В январе 50-го ему предложили возглавить соседний колхоз «Веселый труд». И вновь потекли колхозные будни, уже на новом месте. До марта с полей вывозили сено. Не обошла участь Валентину. Ей была занаряжена лошадь, на которой она доставляла сено на колхозное гумно. Стоило весеннему солнышку обласкать колхозные поля, как работа на них закипела во всю мощь. На колесные трактора требовались помощники трактористов. В колхозе их называли по-своему – плугочисты. Тут-то родитель и направил 18-летнюю дочь работать на трактор в подмогу к мужикам. В этой должности и начала осваивать профессию механизатора, ловко справляясь с нелегкой мужской работой. Ей нравилось. Потускневшие было девичьи глаза посветлели, душа запела. В паре с ней трактористом на колесном ХТЗ был одногодок Коля Жарков. Он пришел в колхоз из детского дома. Щупленький среднего роста паренек был бесхитростным, трудолюбивым и безотказным. Работал, не покладая рук. От недосыпания его порой валило с ног, когда выходил в ночные смены. Чтобы хоть как-то подстраховаться, Колька пошел на уловку. «Валька, научить трактор водить? Будешь сама управлять?» «Научи». Первым делом научилась рулить. Кабины у трактора не было. Разместившись рядом на сиденье, она получала первые навыки вождения. «Замечай, правое колесо должно идти по борозде. Это ручка газа, а это сцепление». Девчонка хватала все на лету, почище иного мальчишки. Через некоторое время научилась самостоятельно заводить трактор, шприцевать, включать скорость, давать задний ход. Она сияла от счастья. В самый разгар полевых работ первому номеру смены трактористу ХТЗ Михаилу Сундукову вырезали аппендицит. Трактор стал простаивать. Мальчишка уже не мог осиливать двухсменную работу. Работая в смену с Валентиной, он начал приспосабливаться. С вечера та дремала, устроившись на копне соломы, пока Колька одолевает загоны. Они у полей длинные. Сделает кругов 5-6, остановит трактор и будет напарницу-плугочистку. «Вставай, Валька! Подмени чуток, я подремлю немного». Валентина садилась за руль и до самого утра. А с рассветом начинала дремать сама. Глаза предательски слепались, голова то и дело откидывалась назад. Но стоило ей взглянуть на сладко спящего Кольку, и становилось жалко его. Как ни говори, а ела досыта, да и высыпалась побольше мальчишки. А у того ни крошки лишней в желудке, кишка кишке протоколы пишет, и одни бессонные ночи за плечами. Подойдет к бочке с водой, ополоснет лицо и по-новому за руль трактора. Неизвестно, по какой причине, только ушел Колька из колхоза. ХТЗ под номером 25 и вовсе стал простаивать. Дядя Миша на больничном, подменить некому. Тут-то и подвернулся Петру Семеновичу бригадир. «Петр Семенович, девчонка у тебя больно боевая да самостоятельная, ей-богу! Подросла, в кости окрепла, а трактор как водит! Может, попробуем в поле, на деле, а? Че ему простаивать?» Петр опешил. «Трактор водит, говоришь? Не брешешь?» «Так брешут, Петр Семенович, собаки! Я ж бригадир!» «А что? Резон! Не обижайся!» «Да я что? Видал, Семенович, как она с Колькой-то работала по переменке? Заводит сама, шприцует!» «Так чего ж стоим? Едем в поле!» Двуколка, поднимая дорожную пыль, понеслась в сторону культстана. В обеденный перерыв Петр отыскал дочь, отвел в сторону. «Идем к трактору». «Это зачем?» — испуганно спросила дочь, зная нрав родителя. «Покажешь, что можешь». Валентина струхнула, но подчинилась воле отца. Проверила смазку, наличие топлива, завела трактор. Отец встал на подножку ХТЗ с одной стороны, бригадир с другой. «Трогай». Включив первую скорость, она тронула трактор с места. Затем переключила коробку скоростей еще и еще. «Стоп! Давай заднюю!» Остановив трактор, сдала назад. Отец немного подумал. Надо было пахать и лущить поля, а трактор без тракториста. «А!» — Петр махнул рукой. «Только чтобы никто в МТС не знал. У нее ведь нет разрешения и прав на управление. Под твою ответственность, бригадир, понял?» «Как не понять, Петр Семенович?» Утром гордая Валентина восседала на тракторе. Мужики решили облегчить ей труд, придумав вместо ручной работы полуавтомат из веревки. Надо поднять лущильник, дернет за веревку, тот и поднимается. Единственным неудобством было то, что приходилось останавливаться, чтобы очистить забившиеся травяным мусором и корнями колеса. Разворот, и опять лущильник в земле. И так круг за кругом, загон за загоном. Дела спорились. Наступил октябрь, когда бригадир направил ее лущить соседнее поле. Перед пахотой осота вылезла столько, что, казалось, сплошной зеленый ковер покрыл колхозное поле со странным названием «сапожок». Это прозвище оно носило неспроста. Трактор идет прямо, затем резко поворачивает вправо. Посмотришь на поле со стороны — натуральный сапог. До наступления первых заморозков на сапоге готовились провести осенний сев. Здесь весной появлялись первые всходы раннего сорта ржи. С него колхозники получали на свои заработанные дополнительно по 4 килограмма на трудодень. Трактор медленно двигался по косогору, когда под узенькое заднее колесо попался таившийся в пожухлой траве незаметный пенек от срезанной березки. Она нажала на газ, ХТЗ подкинула, и он начал заваливаться на бок. Вылетев из-за руля, Валентина оказалась на земле. Трактор, очутившись на боку, начал кувыркаться по склону. Ускоряя движение, он летел к согре, пока не врезался в болотную жижу, но и, перевернувшись, все еще продолжал ручать. Опомнившись от случившегося, огляделась. Отломанный лущильник с поломанной сцепкой валялся недалеко. Спустившись к болоту, перекрыла краник подачи топлива. Трактор, несколько раз чихнув, замолчал. Напрямки через болото пробралась до деревни. Отец был дома. Увидев дочь, вскочил со скамьи, словно ошпаренный. «Что случилось?» «Трактор на сапожке опрокинуло». «А, лягуша! Так и думал, что что-нибудь случится. Где трактор?» «В болоте застрял». «Кто видел, что перевернулось?» «Никто не видел». «А кто туда послал?» «Звеньевой». «Что было на прицепе?» «Лущильник. Он отвалился на пригорке». Трактор сильно не помялся. Требовалось выправить закрылки, трубу с рулем, да подлатать сцепку лущильника. «Молчи, чтоб никому ни слова!» Петр, сев верхом на лошадь, ускакал в МТС. Вечером, подогнав гусеничный трактор, мужики притащили ХТЗ за 12 километров в мастерскую. С наступлением темноты никто ничего не видел. Место с помятым трактором отгородили брезентом. Кузнец Василий знал свое дело. Быстро и ловко выправил за ночь все, что было помято. К утру Валентина пришла в контору. Отозвав ее в сторону, отец бросил. «Заводи свой трактор, подъезжай к конторе». «Больше не смогу. Боязно. Нога болит». «Мать твою! Понабрали детский сад! Вон с моих глаз!» Она строила большие планы. Вот окончатся работы в поле, погонят трактора в МТС. Там-то и получит свои корочки новоиспеченная трактористка. Ничего другого в голове не держалось. А тут вдруг одним махом спала охота ходить в трактористах. Она подошла к бригадиру. «Больше ни на трактор, ни на прицеп не пойду. Боюсь». «Пойдешь!» — услышав голос дочери, выпалил отец. «Еще как пойдешь!» «Не пойду! Я чуть не убилась!» — она заплакала. «Семеныч, девчонка ведь, ей еще детей рожать!» «Лягуша она безмозглая!» «Не пойду! Хоть убей!» После случая на сапожке вышел на работу и хозяин трактора. Недели через две в колхоз приняли нового тракториста вместо уволившегося Кольки. Еще осень проработала она в колхозе, обслуживая молотилки. Стоявший на месте трактор через шкив вращал шнеки, приводя в движение механизм веялки, в которой обмолачивались колосья спелой пшеницы, ржи и других зерновых. Валентина, запустив двигатель, шприцевала его, следила за исправной работой. По окончании уборочной требовалось направить от колхоза на шахту двух человек для заготовки угля, взрослый люд для колхоза на вес золота. Не моргнув глазом, вместе со взрослой Антониной Седых, папаша отправил в шахту Валентину. «Пускай повкалывает. Может, спесь послетает». Шахта находилась в Плотниково, что в нескольких километрах от Смирновки. Обеспечивала углем районный куст от Сармолотного до Панфилова. Сама по себе полукустарная, но уголь на ней отменный, чем-то схож с известным моховским. Залегали пласты на глубине 60 метров, толщиной до 2 с лишним метров. Односельчанок поселили в одну комнату. Однако работать им пришлось на разных участках и в разные смены. Виделась Валентина с Антониной тогда, когда приходили на ночлег. Ее поставили на опрокидыватель. Прикатит груженая вагонетка из шахты, она ее опрокидывает на эстакаде, опуская уже порожнюю по рельсам обратно. Первое время трудилась с 8 утра и до позднего вечера. Иногда выпадали выходные. Можно помыться, отдышаться от угольной пыли, которая будто чернила, въедалась в девичью кожу. Инженером по технике безопасности труда в ту пору был шустрый мужичок Степан Прошкин. Он-то и присмотрел Валентину среди других. Безотказная, добросовестная, понимавшая все с первого раза, она сразу обратила на себя внимание. Мужиков в шахте не хватало, а на эстакаде у девчонки полный порядок, чистота и работает похлеще иного парня. «Валентина, пойдешь саночницей? И заработок поболее, и работа не особо хитрая. Девчонка ты при уме и силе, выручай!» «Действительно, работа не хитрая. Грузи себе в короб, довози уголек от забоя в комарную яму». Самая дальняя оказалась 25-я печь, над которой располагался подэтажный запасной проход. С противоположной стороны к яме тянулись две линии узкоколейки, по которым ходили груженые вагонетки, доставляющие уголь на гора. Ширина печи в пределах 2,5 метров. Вначале печь бурили, запальщики взрывали, проходчики киркою снимали бока, чтобы не заузить стенки, ставили крепи, укладывали матки, огнивы, а потом уже крепили на них затяжки длиною до 1,5 метров. Всю эту хитрую премудрость она освоила быстро, работая со своим проходчиком дедом Егором, по характеру вредным, но безобидным. Саночница приступала к работе после того, как забойщик отгребал уголь от края, укрепив основательно. Егор частенько хитрил, оставляя девчонку одну, чем нарушал установленные правила техники безопасности. Тогда Валентина выгребала уголь сама. В один из моментов 25-я печь сошлась с подэтажным ходом и закумпалила, ее стало топить. Не справляясь, насосы перестали откачивать воду, которая на глазах прибывала. Дед Егор шел за крепями, когда навстречу попалась саночница, пятясь по самой длинной 80-метровой печи. У забойщика на каске светила электрическая лампочка, а в руках у саночницы керосиновая шахтерская лампадка. Потухнет лампада, становится жутко. Блеснет где-нибудь плесень на стойках. Сердце заходится страхом. Первое время она даже плакала, но потом обвыклась. В этот раз, привезя уголь к комарной, увидела какой-то блеск около ямы. Повстречавшись с дедом на полпути, крикнула: «Дед Егор, что-то там блестит!» «Че такое скажу? Может, блестеть, мать твою!» Нагрузив санки углем, Она спускала их к комарной, когда пошел второй ходкой за крепями и забойщик. Вдруг Егор остановился, прислушался. Насосы молчали, слив у клети был полон воды. «Тевка! Тонем!» Валентина, уйдя далеко вперед, уже не слышала предупреждения забойщика. Дед, догнав ее, схватил за руку. «Пойдем! Скорей пойдем! Скоро плыть будем!» «Как это плыть, дядя Егор?» «Шахта тонет! Топит нас!» Сверху что-то кричали, били в колокол, но отзыва не последовало. Работавшие в 25-й печи сигнала тревоги не слышали. Не успели добраться до комарной, как ее уже затопило. Холодная вода стала доходить до груди. От леденящей водицы сводила руки и ноги. «Плавать умеешь?» «Ага». Забойщик шел впереди, ведя ее за руку. «Замерзаю. Пальцы не гнутся. Держись, Тевка. Скоро выберемся». Через несколько метров под ногами ощутили клеть. Егор несколько раз дернул шнур, ее запустили. Промокших, продрогших ждали. Накинув на плечи теплую одежду, увезли в шахтовую поликлинику. Порастерли, напоили спиртом, после чего отправили домой отсыпаться. Через неделю все повторилось. Сверху давно подавали сигналы, но уже в который раз в печи их не слышали. Успев добраться до клети, они обнаружили, что электричество отключено, и клеть мертва. Решили выбираться по лестнице с глубины в 60 метров. Вентиляторы, подающие воздух, не работали, отчего забойщик и саночница стали задыхаться от скопившегося газа. Мокрая роба от холода стояла колом. Валентина уже с трудом передвигала ноги по ступенькам лестницы, когда, наконец, удалось выбраться на поверхность. Процедура повторилась. Баня, несколько часов в поликлинике и общежитие. А утром снова была работа. В бригаде дивились мужеству девчонки. «Не сглазьте!» — смеялась Валя, вздрагивая от воспоминаний о случившемся. В апреле произошел очередной обвал. С пустым ящиком она шла в забой по печи, когда навстречу попался проходчик Егор. «Тевка, там капит!» «Здесь кругом капит!» — отшутилась Валентина, продолжая свой путь. Кругом на самом деле капало. Вода ручейками сбегала по стенам забоя. Она не обратила внимания на сказанное, приняв слова за очередную шутку. Вместо того, чтобы вернуть саночницу, Егор ушел за крепями. Она подошла к краю печи. Уголь был немного откидан. Стоило тронуть его лопатой, как раздался треск. Выбив из рук лопату, стойка обрушилась. От резкого воздушного потока лампада погасла. В мгновение завалила ящик. Отпрянув назад и запнувшись о камни породы, упала навзничь вдоль стены. Переломанное огниво медленно сползало, припечатав тело к стене. По запасному подэтажному ходу уже спешил бригадир смены. «Мать те такую! 25-я кумполит!» Кумполить на рабочем языке означало «начинается обвал». «Кто саночница в 25-й?» «Я спрашиваю, кто саночница?» «Девчонка из Смирновки. Она еще толком технику безопасности не сдала». Он схватился за голову. На счастье, кумполить перестала. Очнувшись, Валентина подала голос. «Сюда! Сюда! Придавила!» «Боже мой! Ты где?» С подэтажного спрыгнули трое. «Да здесь она!» «Ноги! Ноги мои!» «Егор где?» «За крепями ушел!» «Почему одна?» «Шла порожним рейсом. Дед сказал, что капит, и ушел за крепями». По ходу приближался забойщик с крепями. «Старый ты хрыч! Да что же ты, сукин сын, делаешь? Завалила твою девчонку!» — закричал бригадир. Бросив стойки, Егор подбежал к лежавшей. Тусклый лучик света от фонаря выхватил из темноты перемазанное лицо Валентины. Она лежала с закрытыми глазами, шевеля губами. Тронуть огниву побоялась. Не ровен час, произойдет повторный обвал. Тогда беда. Стали понемногу подбивать стойки, чтобы провал больше не осел. «Как самочувствие?» «Ноги больно», — подала она голос. «Потерпи, красавица, сейчас поможем». Подхватив под руки Валентину, мужики осторожно потянули. «Сапоги сползают». «Да черт с ними, были бы ноги целы, сапоги выдадут». «Чувствуешь ноги?» «Нет». Ее подняли наверх. Осмотрев, врач сделал заключение. Переломов нет, сильный ушиб и испуг. Вымыв ванной, медсестра положила Валентину на жесткую кровать. Через двое суток ноги стали отходить, по телу забегали мурашки. Оказался передавленным нерв. Вскоре он восстановился. Ей крупно повезло. После того, как произошел надлом, огниво сползла по стенке. Девчонку просто придавило. Она еще долго температурила, сказалось переохлаждение. За месяц, пока лежала в больнице, ни матушка, ни отец так и не посетили дочь. Да меня ли, да лягуши им. Да и ладно, немного отдохну от передряг, а там будет видно, думала про себя Валентина. Было больно и обидно. После выписки дали месяц отдыха. «Если все будет хорошо, можешь вернуться в шахту», — сделал заключение хирург. «Никогда». За больничное получила 600 рублей. Увидев деньги, отец чуть было не вырвал их из рук. Какие это были деньги! Через месяц Петр стал настаивать на ее возвращении в шахту. «Не пойду. Что хочешь, делай, но в шахту больше шагу не сделаю». Она горько зарыдала. Приближался майский праздник. Весна 52-го выдалась ранняя и теплая. Отец решил навестить друзей в Ленинске-Кузнецком. Чтобы не быть привязанным к повозке и не пропустить застолье, решил прихватить с собой Валентину. Если что, довезет до дому в любом состоянии. Так оно и случилось. Время перевалило за полдень, когда, отведя за столом душу с друзьями, Петр с дочерью возвращались домой. Проезжали рыжий лог, залитый весной яркими огоньками. Валентина млела сердцем. Какая же красота вокруг! Разве можно еще где-то найти такие места? Убаюканной дорогой Петр Семенович дремал, похрапывая хмельном угаре, уронив голову на грудь. Держа в руках вожжи, Валентина то и дело покрикивала на коня, подгоняя его. Прижатая вспаханным полем дорога тянулась возле самого края крутого лога. По правую его сторону, на краю дороги, заметила знакомые трактора. Трактористы обедали. Увидев, что ремень у сиделки развязался, она остановила коня. Петр приоткрыл глаза, соображая, что происходит. Заметив перед собой крутой склон, спину дочери, разразился пьяной руганью. «Сучка! Извести хочешь? Да я тебе, поганая!» Соскочив с телеги, бросился к валявшемуся у дороги приплужнику. Поняв, что отца не остановить, Валентина, спрыгнув с телеги, припустила через поле в сторону видневшегося перелеска. Ноги не хотели двигаться. Найдя в себе силы, оторвалась от преследователя. Обессилев, отец бросил приплужник и, выругавшись, повернул обратно. От удара бича конь рванул с места галопом и, поднимая пыль, понесся, словно раненый зверь. Не заметила, как оказалась у железнодорожного полотна. Присев на рельсы, разрыдалась. Мысли стали путаться, отчего слез становилось все больше и больше. «Да пропади все пропадом!» Опостылила такая жизнь. «Не сойду с места, будь что будет», — крутилась в голове. «Пускай паровоз меня переедет». «Чего расселась?» — раздался неожиданно за спиной мужской голос. Валентина подняла зареванное лицо. Перед ней стоял пожилой мужчина с молотком на длинной ручке. Она смахнула слезы, вытирая их рукавом кофты. Поняв, что с девчонкой что-то происходит, обходчик стал ее прогонять. «Ступай, милая, прочь. Не дури, все образуется. Молода еще, обижаться на нее, на жизнь. Не знаю, что за горе, но всякое бывает. Слышишь? Не дури». Растерянная и опустошенная, побрела она в сторону дороги. Сколько времени прошло и куда шла, не помнит. Неожиданно услыхала за спиной девичий голос. «Стой ты, кляча!» Оглянулась. Позади остановилась повозка. Лошадь недовольно фыркнула. Брызги слюны разлетелись по сторонам. Девушка натянула вожжи. «Садись, подвезу. Далеко тебе?» «Не знаю». «Как не знаю?» «Во, даешь! Ты что, не здешняя?» Присев на край телеги, Валентина вздрогнула. Познакомились. Незнакомку звали Катей. Девчина из соседнего района возвращалась домой. Немного успокоившись, Валентина рассказала о случившемся. «Ох, знакомы дела!» Вот так же и мы с матушкой остались одни. Поди угадай, кто здесь прав, кто виноват. Знаешь, едем к нам домой. Куда ты на ночь глядя? Действительно, надвигались сумерки, дело шло к ночи. Едем, чего ты? Катерина привезла ее домой. Многое видела она разного, но такое впервые. Казалось, по дому прошел Мамай. Все было перевернуто вверх дном, все разбросано. В голове на мгновение мелькнуло. Может быть, после переезда? Но, оглядевшись, поняла, переездом не пахнет. Словно уловив мысли Валентины, Катерина взяла в руки веник, стала мести пол. Вскоре с работы вернулись мать и сестра. Каждая принесла по банке молока. Тем и поужинали. Уже основательно стемнело, когда в доме появились деревенские парни. Стала соображать, что к чему, однако делать нечего. Так с компанией и пришла в деревенский клуб. Откуда-то появился патефон, начались танцы. Уставшая Валентина сидела на лавочке, что стояла вдоль стены, когда после очередного танца к ней подошел паренек, пригласив на медленный танец. Перебросившись несколькими фразами, познакомились. Его звали Иваном. Когда в очередной раз он закружил Валентину в вальсе, ей показалось, что вот-вот она упадет. Чуть смутившись, попросила не кружить сильно. С голоду кружилась голова. Присев рядом, Иван стал интересоваться, с каких краев будет. Она поведала, что добиралась до дома, но малость заблудилась. Рассказала, кто ее сюда привел. «Знакомые личности», — полушутя полусерьезно отмахнулся парень. Разговаривать с Иваном оказалось просто и легко. На какое-то мгновение вспомнила тракториста Кольку из Смирновки. Они даже были чем-то схожи, разве что Иван был малость повыше. За непродолжительное время они сдружились, словно знали друг друга вечно. Вечер подходил к концу, когда Иван предложил: «Едем к нам. У меня мама дома одна. Во, мировая женщина!» Валентина чуточку оторопела. «Поздно, да и неудобно. Наверное, мама уже спит». «Ничего, она у меня добрая, поймет». Пройдя в спальню, Иван что-то объяснил матери по-мордовски. Уловив разговор, разобрала несколько слов. Накинув на плечи тоненький халатик, на кухню вышла худенькая, приятная на вид женщина. Седые пряди волос облегали плечи. Поздоровавшись, она стала накрывать на стол. Звали женщину Надежда Петровна. За разговором Валентина поделилась о случившемся с ней днем. После рассказа поговорили за жизнь, отчего на душе у девушки стало спокойно, словно невидимая теплая струйка добра и ласки омыла ее девичье сердце. Показалось, она давно знакома и с этой женщиной, и с Иваном, а сегодня приехала к ним в гости. Отужинав, стали укладываться спать. «Ложись в комнате Ивана, я тебе постелила. Он ляжет на полу в моей комнате. Ему рано вставать на работу». Прежде чем лечь, молодые вышли на крыльцо, завели разговор. Так проговорили еще с час. И действительно, какая-то теплая энергия исходила от ее новых знакомых. Ей вовсе не хотелось спать. «Утром отвезу тебя в Смирновку, как-никак 12 километров топать». Действительно, не успели Валентина с хозяйкой позавтракать, как Иван подогнал повозку. Добравшись до Смирновки, она попросила остановить лошадь за околицей. «Не стоит травить раненого зверя. Не по годам рано», — подумала она. Договорившись о скорой встрече, Иван повернул назад. Постояв на дороге, пока повозка не скрылась из глаз, Валентина направилась домой. На пороге дома ее встречал еще не протрезвевший отец. «Че, явилась, блудливая убивца?» Заплетающимся языком прошепелявил он и, махнув рукой, скрылся в сенях. Несколько месяцев они переписывались. Тайком от родителей бегала на почту, предупредив почтальона не приносить домой письма. Ах, какое это было время! Казалось, еще немного, и судьба обвенчает молодых и влюбленных. Однако встретиться так и не удавалось. В колхозе шла горячая пора. Все мечты были связаны с осенью, когда закончится уборочная, спадет напряжение житейских хлопот, а там, чем бог не шутит, можно и в гости заглянуть. В августе Валентина получила от Надежды Петровны письмо, из которого узнала о гибели полюбившегося ей молодого человека. В один из дней Иван ремонтировал машину на машинном дворе, лежа под двигателем, когда тракторист, не заметив лежавшего, наехал на него гусеницей. Мать просила по возможности приехать в Ясную Поляну, чтобы сходить вместе на кладбище к сыну. Уж больно тосковал Иван по Вале после их первой встречи. Так она и сделала. «Мечтала, что женится сын. Будем жить втроем. Буду внуков нянчить. Видно, не судьба». Надежда Петровна говорила, а слезы струйками стекали по щекам. Женщина проводила Валентину до околицы. «Ну, с Богом, милая. Счастья тебе. Ты молодая, красивая. Найдешь еще себе пару». Они расстались. Расстались навсегда. чтобы больше никогда в жизни не встретиться. Об этой истории она никому не рассказывала. Кто знает, как бы все повернулось в жизни, будь жив, Иван. Еще долго не могла забыть деревенского паренька, ласкового, теплого на слово, ставшего надолго частью ее нелегкой, как покажет время, жизни. Незаметно пролетело полгода. До середины лета помогала по хозяйству, ухаживала за домашней скотиной, пока однажды после обеда не заглянул заведующий первой фермой. «Доброго здравия! Матушка дома?» Скоблившая половицы крыльца Валентина выпрямилась, одернула юбку. Раскрасневшееся лицо покрылось испариной. «Здравствуйте, Семен Петрович! Нет никого, родители в поле». «Ну тогда к тебе разговор. Руки на ферме нужны. Ты, девчонка, самостоятельная, молодняк прихварывает, а ты вроде на фельдшера училась. Так как, Валентина, поможешь?» «Я что? Поспрашайте отца, он в доме всему голова. Вы же знаете, что за человек. Об этом не печалься, он у нас человек партийный. Завтра в правлении поговорим. Ну, по рукам». Он протянул руку. О чем говорили с отцом в парткоме, неведомо. Только утром Петр заявил. «Хватит дармовой хлеб есть. В колхозе рук не хватает. Завтра ступай в кадры». Оформили подменный рабочий в группу по уходу за молодняком. Она даже повеселела, занявшись своим делом. Через пару недель к ней заглянул комсорг. «Валентина, ты почему в клуб не ходишь? Чтобы завтра была на спевках. Не разлагай мне молодежь». И парень весело подмигнул Валентине. «Ладно, буду», — улыбнулась она в ответ. Вскоре она уже активно участвовала в художественной самодеятельности. Незаметно подкатил ноябрь. В субботнее утро, занарядив лошадь и погрузив на сани 3 мешка пшеницы, отец велел везти их на помол. Подъехав к мельнице, заняла очередь. Желающих сделать помол в субботний день оказалось много. Поплевывая семечки, шустрым взглядом оглядывала подворье мельника. Непроизвольно взгляд задержался на доме хозяина. Из сеней выскочил Генка, сын мельника. Поправляя на ходу шапчонку, схватив стоявшие на крыльце вилы, нырнул в приоткрытые двери стайки. Боковое окошечко отворилось, и на снег полетел дымящийся навоз. Некоторое время она наблюдала, пока решила пожалеть мальчонку. Поднявшись с груженных саней, предупредила очередь. «Гена! Айда, немного помогу!» Генка с радостью принял предложение девушки. «Вон, бели вилы и кидай!» — картавил мальчишка. Улыбаясь, сбросила полушубок и, взяв в руки вилы, принялась за работу. Через час огромная куча навоза дымилась рядом со стайкой. «Спасибо! Теперь пеликул!» Генка радостно потер руки. На крыльцо вышел отец, не замечая Валентины, грозно скомандовал. «Чтоб убрал кучу!» «Куда?» «На Кудыкину гору». Мельник снова исчез в сенях. Генка, задумавшись, почесал затылок. Видя растерявшегося мальчишку, спросила. «Ванна есть?» «Найдется, только веревку надо привязать». «Вот проблему нашел». Ухватив принесенную веревку, пропустила через ручку ванны. Сделав с грузом до оврага ходок 10, они управились с навозом. Не успела Валентина набросить полушубок, а Генка повесить на кол пустую ванну, как из дома показалась мачеха. «Заходи! Заходи, милая, в дом! Испей молочка, метку отведай!» «Да что вы, тетя Капа, я сыта!» «Вижу, как ты сыта! Поди, охламон этот, весь твой курник съел!» Генка потупил взор. Гапочка, так звали женщину в простонародье, видела через окно, как Валентина в перерыве между работой делилась с Генкой своим завтраком. «Ну что вы, там и было-то всего ничего». «Вот то-то, ничего!» Мальчишка подтолкнул ее под локоть, негромко пропел. «Иди, иди! Посмотришь, чем меня кормят!» Она глянула на мальчишку, и ей стало от чего-то неуютно. «И то верно, гляну», — подумала про себя, а вслух проронила. «Хорошо, я только очередь на помол проверю». Угощали по-царски. Блины, тушеное мясо, свежий мед. Стол ломился от еды. Когда гостья и дочери вышли из-за стола, мачеха кликнула Генку. «Чего сидишь? Приглашение ждешь?» Генке только этого и надо было. Через 5 минут на столе из еды ничего не осталось. Перекинув ногу через лавку, он похлопал себя по животу. «Ну вот, теперь сыт». Кузьмич, так уважительно звали в деревушке мельника, овдовел, когда Генке было от роду 6 лет. После смерти жены больше года обходился один, управляясь со своим немалым хозяйством. По натуре мужик работящий, безобидный, Кузьмич разрывался между домом и работой. Когда семейные хлопоты окончательно одолели, он решился на повторный брак с Гапочкой, Капой Снежковой. Свадьбы не было, они сошлись, когда Генка бегал во 2-й класс. Мальчишка сильно картавил, не выговаривая букву «Р», поэтому был постоянным объектом для насмешек среди сверстников. Но это, казалось, его не огорчало. У Гапочки ко времени их совместной жизни с Александром рос сынишка Колька. Сынишка оказался неразвитым, и через 3 года совместной жизни с Кузьмичом решила мать отправить родное дитя в дом инвалидов, в Кузидеево. Оформив документы, попросила мужа отвезти Кольку. То ли так должно было случиться, или рок висел над Гапочкой, но на одной из остановок под Новокузнецком, когда Александр заглянул в один из сельмагов прикупить продовольствие, Колька улизнул от Кузьмича. Попытки найти сбежавшего были тщетны. Так и сгинул мальчишка с глаз родителей навеки. Первоначально мать не сильно-то горевала по пропавшему сыну, однако вскоре что-то надломилось у нее внутри, и стала мачеха недоброжелательно относиться к Генке. А когда в семье родились дочери, он и вовсе остался без пригляда. Уже в 3-м классе Генка был переростком по сравнению со сверстниками. По 2 года задерживался он в каждом классе, и это еще больше сказывалось на взаимоотношениях мачехи и сына. Доставшаяся Кузьмичу по наследству мельница была золотым дном для семьи. Хозяйство Бородкиных было в полном достатке. Со стола не сходило молоко с маслом, сало с мясом, не говоря про овощи. В хлеве подрастали овцы, коровы исправно давали молоко. В загородке гоготали 2-3 гусей. Девчонки от совместного брака Гапочки и Кузьмича катались, как сыр в масле. Сытые, прибранные, одетые с иголочки, они были на зависть соседским девчонкам. Только все это проходило мимо Генки. Чем-то детство Генки напоминало Валентине ее детские годы, и она при случае всячески старалась помочь мальчугану. Высокий, широкоплечий, он был похож на беспризорника тех далеких 20-х, о которых она читала и видела в кинофильмах. Вылетев из дома, несся он за 3 километра в школу. Надетые не по размеру ботинки, на босу ногу, натирали пятки. Генка давно привык к этому. Перед взорами учителей представал мальчуган в коротких, по щиколотку, штанах и драной фуфайке. На голове восседала шапчонка-маломерка, чуть-чуть прикрывавшая макушку. Вбежав в помещение школы, он подолгу отходил с мороза. От него валил пар, и Генка пританцовывал, грел озябшие ноги. При своем высоченном росте мальчишка не доедал. Придя домой, взбирался на русскую печку, стараясь хоть немного отогреться. Мачеха, отварив с 10 картошин и посолив крупной солью, ставила перед мальчишкой чашку. Тоненький пластик отрезанного сала, покрывавшего кусочек хлеба, был похож на промокашку и весь светился. Вместо молока Генка получал кружку чая, разбавленного молоком. Светло-белое пойло, похожее на то, чем он поил телят, было единственным для него молочным продуктом. Наступил Новый год. Мальчишке исполнилось 14 лет, когда он бросил школу, осилив, наконец-то, 3 класса. Отец устроил его на работу скотником. С любовью парнишка ухаживал за молодыми телятами, за что получал исправно литровую кружку молока. Как-то перед обедом к Генке заглянула Валя по общественным делам. Парень сидел на табуретке, взяв в крепкие руки пустую чашку, поставил ее на край стола. Достал из сумки кулек, высыпал на стол крупную соль-лизунец, что дают коровам. Прихватив стоявшую возле ножки стола металлическую ступицу, стал превращать соль в порошок. «Вот теперь порядок!» Он смахнул выступивший со лба пот. Посолив комбикорм и добавив молока, тщательно перемешал. Когда масса окончательно набухла и немного загустела, Генка стал ловко лепить лепешки. Встряхнув с плиты буржуйки пыль, положил на нее свою стряпню. Лепешки были толстыми, в 2 пальца. Не пропекаясь, они сильно подгорали, покрываясь черной обуглившейся корочкой. Отхлебывая из кружки парное молоко, он жевал наполовину сырую стряпню. Наблюдая за Генкой, Валентина не выдержала. «Гена, дай попробовать. Взамен принесу буханку хлеба». Парень протянул лепешку. Завернув ее в газету, она вышла из подсобки. Вскоре вернулась с булкой свежего хлеба. Вечером, идя в клуб, заглянула к секретарю парткома Петру Кондратьевичу, где и поведала о горькой участи мальчишки. И хотя секретарь уже был наслышан о семейных неурядицах у Александра и Гапочки, визит Валентины оказался для него неожиданностью. Он внимательно слушал девушку. Она уже видела, как заходили на лице секретаря желваки. Когда же положила на стол испеченную Генкой лепешку, тот не стерпел. «Да что же это творится на белом свете? За что боролись, а?» Выкурив папиросу, спросил. «Можешь завтра в обед привести мальчонку в правление?» «Могу. И ладненько, а я порешу с папашей». Перед обедом Валентина подошла к бригадиру, отпросив Генку на часик. «Гена, едем на обед». «Ты чего это?» «Да ничего, должок у меня. Я у тебя обедала?» «Обедала. Вот хочу тебя угостить». «Едем», — согласился наконец парень. Пообедав, Валя хитровато улыбнулась. «Гена, заскочим в правление?» «К чему это плавление?» «По делам, по делам». «Тю, да ты чё боишься?» «Я? Я не трус». «Тогда вперед!» В правление успели до прихода Кузьмича. Увидев Генку, секретарь скомандовал. «Раздевайся, проходи в соседнюю комнату и молчок». Ничего не понимая, Генка разделся, повесив рваную замусоленную фуфайку на гвоздь. «Идет», — глянув в окно, сообщила Валентина. «Быстро в соседнюю комнату. И ни-ни». В дверь постучали. Обданный теплым воздухом, в помещение ввалился мельник Кузьмич. «Здравствуйте». «Проходи, Кузьмич, проходи, раздевайся. Разговор до тебя есть». Секретарь осторожно бросил взгляд на гостя. Теплая шапка-ушанка, полушубок, новенькие унты, ватные штаны. В левой руке гость держал теплые варежки. «Как поживает семейство?» — начал издалека председатель. «Не жалуемся, Петр Кондратич, Бог не обидел». Секретарь не выдержал. «Мать твою!» — он стукнул кулаком по столу. «До каких пор будет продолжаться?» «Ты мне скажи, Кузьмич, ради чего проливал кровушку на фронте, а?» «Чтоб под сапогом фашиста не пребывать, чтобы жили как люди». «Так что ж ты, сукин сын, делаешь с парнем? В кого его превратил? В беспризорника ты его превратил?» «Не возьму в толк. К чему клонишь, секретарь?» «А ты не знаешь. Он у тебя по морозу голым ходит. Голым и голодным. А ты не знаешь?» «На, держи!» Вытащив из стола Генкину лепешку, секретарь сунул ее в руки Кузьмича. «Что ж ты, сукин сын, себя позоришь и нас вдобавок!» Из соседней комнаты вышел Генка. Отец залился краской. Лицо вспотело, но злобы в глазах не было. «Так я же с утра на мельнице. Вечером он спит и утром спит». Скорее, это была та душевная отдушина, после которой становится легче, таким, как он, Кузьмич. Внутри ёкнуло, зажгло, будто там, в глубине, что-то лопнуло. «Раздевайся!» — скомандовал секретарь. «Раздевайся, сукин сын! И чтобы все, все отдал мальчишке! Ты меня слышишь? Все!» Кузьмич, словно ребенок, послушно снял полушубок, передал Генке. Затем на голову сына перекочевала добротная шапка. «Надевай, Гена, надевай!» Генка без робости и смущения натянул все на себя. «Теперь не замерзну!» «Точно! Не замерзнешь!» — похлопал по плечу Петр Кондратьевич. «Ох, смотри у меня, Кузьмич! Не дай бог обидишь! Шкуру спущу!» На следующий день на ферме мальчишку не признали. Валенки с галошами, стеганые штаны, латанный, но чистый полушубок красовались на Генке. На голове была нахлобучена каракулевая шапка. В обеденный перерыв он достал сверток. В комнате запахло салом и чесноком. Небольшой кусочек мяса и половина буханки хлеба лежали рядом. Парень извлек фляжку с молоком и, немного поковырявшись в сумке, положил на стол пару головок лука. Валентина была счастлива и горда за мальца и за себя. Хоть малость смогла помочь мальчишке изменить в лучшую сторону однообразную деревенскую жизнь. Это была их совместная победа.